Ирен Блаватская. В отражении твоих глаз. Часть первая. Любовь не нарисуешь на лице. Она отражается в глазах, когда живет в сердце. Джулиана Вильсон. Пролог. Хлоя. Я с нежностью и щемящей тоской смотрю на его мужественное, красивое, до боли любимое лицо. Смотрю, не отрывая глаз, изучая каждый миллиметр, каждый изгиб, каждую черту, чтобы унести с собой воспоминания и навсегда сохранить их в сердце. Горькие соленые слезы щиплют глаза, текут ручьями по щекам и падают на шелковые простыни, но я не обращаю на них внимания. Спешу запомнить все, каждую деталь. Как же хочется запустить пальцы в его черные, как смоль, густые, волнистые волосы, лежащие на подушке, обрамляя красивое лицо и создавая ореол избранности. Высокий лоб, густые, с резко очерченным изгибом брови, глаза закрыты. Но я слишком хорошо помню эти властные темные омуты, глаза победителя, способные одним взглядом уничтожить, превратить в пыль и развеять по ветру. Или согреть, окутать любовью, вознести до небес и провозгласить своей королевой. Единственной. Никакая сила на свете не сможет стереть их из памяти. Слезы текут и текут, а мой жадный взгляд перемещается дальше. Узкий прямой нос, острые скулы, ярко очерченные пухлые губы. Такие желанные, такие манящие, с его особенным, неповторимым вкусом. Умеющие быть грубыми и жадными, мягкими и страстными, способные своими прикосновениями довести до вершины блаженства. Губы тянутся к губам, чтобы в последний раз испытать неповторимые ощущения и унести воспоминания с собой. Но вовремя останавливаю себя. Я даже это не могу себе позволить. Он может проснуться. Едва успеваю накрыть ладонью рот, чтобы предотвратить стон, вырывающийся из израненной души. Страшно стучит в висках. Как будто неведомая сила зажала голову в тиски и изгаляется надо мной, закручивая гайки сильней и сильней. Увеличивая и без того адскую боль. Слезы застряли в горле и не дают вдохнуть полной грудью. Сердце отбивает бешеную дробь, что, кажется, ее слышно за пределами этих стен. Бронзовая загорелая кожа разительно контрастирует с белыми шелковыми простынями, на которых раскинулось его тело. Грудь высоко вздымается от каждого вдоха. Как же хочется забыть про все на свете, прильнуть к его могучему крепкому телу, уткнуться лицом в широкую грудь, оказаться в кольце этих сильных, уверенных рук и кричать, пока не закончится воздух в легких. «Не отпускай меня, любимый!» Я не смогу жить без тебя. Я резко поворачиваюсь к окну, оно открыто. И легкий летний ветерок, слегка залетая в комнату, покачивает тонкие полупрозрачные занавески. Какая необыкновенная сегодня ночь. Чарующая, мистическая. Я чувствую ее магию каждой клеточкой своего тела, каждым стуком израненного сердца. Кажется, что полная и огромная луна закрывает собой треть неба, заглядывает в окно и напоминает мне, что сегодня не просто ночь, а ночь полнолуния. Моя последняя ночь в этом мире. Я крепче зажимаю свой рот, чтобы заглушить рыдания, которые душат меня изнутри. Мне надо идти. Пора. Но сердце не хочет подчиняться голосу разума. И спустя мгновение я приближаюсь лицом к его лицу. Почти касаюсь его. Между нами всего миллиметры. Вожу носом и в последний раз вдыхаю запах, сводящий меня с ума. Запах любимого мужчины. Я пытаюсь взять себя в руки, но ничего не могу поделать с собой. Это притяжение сильнее меня. Оно появилось между нами и связало нас друг с другом с той самой первой секунды, как только судьба нас свела. Оно впиталось в мою кровь, бежит по венам и не дает мне уйти. Но я понимаю, что надо, понимаю и то, что если он проснется, то что уже ни за что не выпустит меня. Но, несмотря ни на что, в последнее мгновение, не сдержавшись, я касаюсь губами его губ. Слегка. Едва заметно. И мгновенно миллионы острых иголок как будто вонзаются в мой воспаленный мозг и теплыми волнами распространяются по всему телу, накрывают меня с головой. Последний поцелуй стучит в висках. Последний. Этот своенравный и далекий мир, но в то же время такой притягательный и близкий. Мир, в который я попала по стечению разных обстоятельств и случайностей, стал по сути родным для меня. Но вне зависимости от моих чувств и желаний, в нем нет для меня места. На свете возможно все. Я это уже точно знаю. Бывает так, что даже природа может дать сбой и допустить какую-нибудь невероятную ошибку. Но провидение строго следит за порядком в своих владениях и мгновенно исправляет просчеты, чтобы никакие случайности и неожиданности не нарушали строгой, предначертанный ход истории. Спустя несколько мгновений я отворачиваюсь, осторожно спускаюсь с кровати, набрасываю на голову глубокий капюшон и, не оборачиваясь, быстро выхожу из комнаты, мягко закрыв за собой дверь. Сделав несколько шагов, останавливаюсь. В длинном, просторном коридоре гораздо светлей. Горящие лучины, прикрепленные к стенам, хорошо освещают помещение. Глаза уже привыкли к свету. Но я все стою и никак не могу сдвинуться с места. И вдруг я отчетливо чувствую, как сердце перестает биться, издает глухой стон, покрывается сотнями мелких трещин и рассыпается на множество осколков. Мне плохо, больно, трудно дышать. Задыхаясь и ртом хватая воздух, я мгновенно разворачиваюсь и бегу назад, к двери. Прикладываюсь к ней всем телом и, беззвучно рыдая, сползаю на пол. Это конец. Я никогда его не увижу больше. Мне никогда не обнять его, не целовать, не любить, не дышать с ним одним воздухом, не провожать вместе закатов, не встречать рассветов. Почему это случилось со мной, с нами? Почему? Почему? Закрыв глаза, я в отчаянии прижимаюсь губами к двери, мысленно прощаясь с ним навсегда. И спустя минуты, взяв себя в руки, поднимаюсь на ноги и с кровоточащей раной на сердце направляюсь к выходу. Хотя уже раннее утро, наверное, часа 4. В это время должно быть темно, но огромная полная луна, которая сегодня удивительным образом зависла на небе и светит необычным, пугающе ярким светом, освещает даже самые узкие и мрачные закоулки города. Немного сыро и прохладно. Я плотнее кутаюсь в свой длинный теплый плащ и надвигаю капюшон почти до самых глаз. Я знаю дорогу, и потому, не блуждая, сразу направляюсь по центральной улице в восточную часть города, в пантеон, где покоятся останки королевы Сумайи, жены короля Мансура ибн Фейсала аль-Сауда. Идти по улице в такое время суток, да еще одной без охраны, совсем небезопасно. Вернее, очень опасно. Чувствую, что не только я одна не сплю в эту пугающую, таинственную ночь. За мной наблюдают, временами то с одной стороны улицы, то с другой. Мелькают чьи-то тени. Но мне совсем не страшно, ибо страх — это тоже чувство, такое же, как любовь, как счастье, которое может испытывать только живой человек. А я ничего не чувствую, совсем ничего, потому что моя душа и сердце остались там, за дверью, рядом с Хамданом. Вместе с ним, моим первым мужчиной, первой любовью и единственным, кому я навсегда отдала свое сердце. Даже моя жизнь осталась там, и только безжизненная оболочка, холодная и бесстрастная, одиноко и непрекаянно блуждает здесь, по этому городу, пытаясь спасти то совсем немногое, что еще осталось в ней. Передвигаюсь по центральной улице, идти мне совсем недолго. От почти мистического света луны очень светло. И велик риск нарваться на патруль. Вероятно, поэтому мои преследователи все еще никак не обозначились. Через полчаса я уже стою перед маленькой калиткой в боковой стене, которая была заранее открыта, и быстрой тенью проскальзываю во двор. Сад с красивыми, ухоженными, экзотическими деревьями, кустами и цветами необыкновенной красоты, собранные со всего света, занимают огромную территорию. А по центру этой красоты, утопая в зелени, располагается небольшой пантеон, в который мне предстоит попасть. В это время суток охрана, я думаю, точно спит. Да и навряд ли кто-то отважится ночью войти в храм, где находится саркофаг с останками покойницы. Я прислушиваюсь и внимательно осматриваюсь. Тишина. Надо торопиться, уже светает. Быстро перебегаю вдоль дорожки от одного дерева к другому и так до конца аллеи, стараясь оставаться в тени. Добежав до угла и осмотревшись вокруг, сворачиваю к фасаду здания. А через несколько минут, плавно открыв большую золоченую дверь главных ворот, наконец, с замиранием сердца, вхожу внутрь. Благодаря большим витражным стеклам на фасаде здания, сквозь которые лунный свет легко проникает в помещение и освещает его, в просторном зале довольно светло. Я сразу узнаю этот зал, хотя между тем, где я была почти месяц назад и куда я сейчас попала, промежуток времени в 1000 лет. Быстро пройдя глазами по восточной стене, нахожу небольшое круглое отверстие, что-то вроде маленького окошка, откуда рано утром первый солнечный луч проникает в помещение и упирается прямо в золотую магическую пентаграмму на противоположной стене. Существует легенда, которую мне рассказала принцесса Амаль, о том, что первый солнечный луч, попав на эту пентаграмму и заполнив светом выбитое на ней древнее заклинание, обретает магическую силу, которая способна помочь душе покойного найти дорогу в царство мертвых и обрести вечный покой. Поэтому этот пантеон и был построен по приказу короля после смерти своей горячо любимой супруги королевы Сумайи. Как оказалось, первый солнечный луч действительно обладает мощной магической силой, которую я уже успела испытать на себе и который является не только проводником душ в царство мертвых, но и для перемещения живых во времени и в пространстве. Не теряя времени, как мне кажется, его уже почти не осталось, часов у меня нет, я направляюсь прямо к саркофагу, на который, отражаясь от пентаграммы, должен попасть магический луч, чтобы, коснувшись меня, помог мне попасть в мой мир. Но тут же чувство неминуемой потери опять сжимает мое сердце. Слезы душат. И что-то больно стучит в висках. Всего несколько минут и 1000 лет навсегда разлучат нас с тобою, любимый. Каких-то несколько минут. И вдруг я не столько услышала, как почувствовала, что открылась главная дверь, и от порога вглубь зала пролегла длинная тень. Невольно вздрогнув, я тут же обернулась. Меня как будто окатило ледяной волной, и я застыла в изумлении, мысленно борясь с волнением и дрожью, внезапно охватившими меня. «Хлоя!» В дверях возвышался Хамдан и смотрит на меня холодным взглядом. «Хамдан?» Все чувства, существующие на свете, просыпаются во мне одновременно. Сотни несказанных мною слов застревают в горле. Стою в оцепенении, не сводя с него глаз. «Что ты здесь делаешь, Хлоя? У тебя встреча с кем-то?» Почти прохрипел он низким, пугающим голосом. Медленно надвигаясь на меня, его красивое мужественное лицо исказило злая усмешка. «Отвечай!» «Хамдан! О чем ты говоришь? Какая встреча? Конечно, нет!» Зная его гордый нрав, могу представить, что творится в его душе. «А почему ты здесь? Ночью? В склепе?» Он медленно приближается ко мне. Темные глаза опасно горят. «Дай угадаю. Ты ведьма. Слетелась на шабаш ведьм!» Бросил он со злой иронией. «Понимаешь, так было надо. Я все объясню!» Пытаюсь подобрать слова, но он обрывает меня на полуслове. «Нет, не понимаю. Кому это было надо?» Возвышаясь надо мной, гневно смотрит на меня сверху вниз. «Мне. Мне было надо. Быть здесь, до восхода солнца». «Зачем?» Отчетливо чувствую, что его терпение уже на пределе. «Все настолько неправдоподобно, что я даже не знаю, как тебе это объяснить. Но я постараюсь». Объяснить такое и правда очень сложно. «Уж постарайся, но не ври мне!» Угрожающе прорычал он и, схватив за предплечье, грубо тряхнул. «Милый, поверь мне, я никогда тебе не врала!» «Достаточно. Или ты сейчас мне скажешь всю правду, или я клянусь, что уложу тебя в этот гроб и навечно заколочу его крышку!» Прорычал он, еще раз тряхнув меня, и указал на саркофаг за моей спиной. «Я правда, Хлоя, но из другого мира. Я ведь говорила, что мне нужно вернуться домой. Я просила тебя, умоляла пойти со мной, но ты отказался». Я смотрю, не отрываясь, в его до боли любимые глаза. «Скажи, разве я врала тебе?» Пытаюсь дотянуться до него, коснуться ладонью его груди, растопить ледяную стену, которая образовалась между нами. Но он жестко удерживает меня на расстоянии. «А что я ответил на это? Не подскажешь мне, милая?» С сарказмом спрашивает он. «Отказался». Тяжело выдыхаю я. «И запретил тебе даже думать об этом». Почти ласково проговорил он, зловеще сверкая глазами. «Ну, было такое?» Я молча киваю. «А ты ослушалась? Все еще пытаешься демонстрировать мне свою независимость?» «Милый, все не так. У меня не было другого выхода». «Что?» Его громкий рык зловещим эхом отдается по углам большого пустого зала. «И тогда ты решила сбежать от меня тайком среди ночи?» «Просто молча уйти, не впутывая тебя во все это». «Запомни, милая, никуда я тебя не отпущу. И тебе от меня не уйти. Из-под земли и достану. Понятно?» Продолжает он, слегка пригнувшись ко мне, все еще обманчиво ласково. Его лицо так близко, горячим дыханием касается моего лица. Острым взглядом смотрит в глаза, плавно переводит взгляд на губы, мягко трется щекой об мою щеку и шепчет в самое ухо. «В последний раз спрашиваю, что ты здесь делаешь? Или ты знаешь, что тебя ждет? Рука не дрогнет». Для пущей убедительности прижимает спиной к саркофагу, давая понять, что еще не отказался от своего намерения замуровать меня в нем живьем. Я спиной ощущаю ледяное прикосновение мрамора. «Послушай меня, Хамдан. Я действительно не врала тебе. Просто не говорила всей правды. Ты бы все равно не поверил. В это трудно поверить. Я сама не понимаю, как такое возможно». «Ты опять?» Рявкнул он грубо, сверкнув глазами. Но я не даю ему закончить фразу и быстро накрываю ладонью его рот. «Не перебивай меня, пожалуйста. У нас совсем мало времени. Я из будущего и совершенно случайно оказалась здесь, в твоем мире», заговорила я, пристально смотря в его глаза, пытаясь достучаться до него. Схватив мою ладонь, он больно сжал ее до хруста в костях, что кисть сразу побелела и нервно выпалил. «Что за бред ты несешь, женщина? Из какого будущего? Что ты меня совсем за идиота держишь?» «Я знала, что ты мне не поверишь, поэтому и молчала. Мне трудно его осуждать. Возможно, я бы и сама не поверила, если бы мне кто-то об этом сказал». «Что все это значит?» «Хамдан, пожалуйста, просто выслушай меня. Времени и правда почти не осталось», — взмолилась я. «Говори». С недоверием смотрит на меня, все еще удерживая мою руку. «Это и правда невероятно. Но, наверное, так было угодно высшим силам, и я попала в прошлое. В могущественный Шаддат 11 века. Так я оказалась в твоем доме в то утро, когда твои люди поймали меня. Мы тогда встретились с тобой в первый раз. А дальше ты все знаешь». «Почему ты мне сразу не рассказала об этом?» «Потому что с самого начала ты видел во мне расчетливую и изворотливую шпионку и не верил ни единому моему слову». Наши взгляды встречаются. Мы смотрим, не отрываясь друг на друга. В его темных омутах отражается сомнение. В моих – боль от предстоящей разлуки. И спустя несколько долгих мгновений я продолжаю. «К своему несчастью, я полюбила тебя. И теперь не представляю, как мне дальше жить. Мое сердце навсегда останется здесь. С тобой». Чувствую, как слезы совсем не кстати навернулись на глаза и подступили к горлу. Из последних сил пытаюсь держаться. Сейчас не до слез. Вдруг он ослабил хватку и, обвив руками мою талию, мягко прижал к себе. И тут я, уже не сдерживаясь, разрыдалась, уткнувшись лицом ему в грудь. Одной рукой, все еще обнимая меня, свободной, он стал мягко гладить по голове, спине, плечам. «Тсс, не плачь, моя девочка. Не надо. Я верю тебе». Наконец выдохнул он негромко. «Хамдан, милый, ты ведь тоже любишь меня, хоть и не говоришь об этом. Любишь. Я знаю, я чувствую это». Обхватив ладонями его лицо, смотрю в глаза. Нет, они уже не мечут искры. В них столько тепла и любви, нежности и заботы обволакивают меня, что я боюсь забыться и утонуть в них. «Как же я хочу остаться здесь, с тобой, засыпать и просыпаться рядом», — шепчу я, глотая слезы. «Я уже сказал, и хватит об этом. Никуда ты не уйдешь. Отныне твой мир и твой дом здесь, рядом со мной. Хочешь засыпать и просыпаться рядом? Будем. Мы поженимся с тобой. Станешь моей единственной, любимой женой и родишь мне наследников». «Я не могу остаться. Если с первыми лучами солнца я не уберусь отсюда, то окажусь под толщей времени в 1000 лет. И тогда от меня не то что мокрого места, даже пылинки не останется. К сожалению, я должна покинуть твой мир». Чувствую, как мужчина мгновенно напрягся. «Что? Ты уверена?» Непроизвольно он сжал кулаки, как будто защищая меня от невидимых врагов. «Да, милый, уверена!» И обвила руками его крепкий торс. «И я бегу не от тебя, а от неминуемой смерти. Портал из этого мира находится в этом пантеоне, поэтому я здесь». «Я никому не позволю разлучить нас, ты слышишь меня? Должен быть какой-то выход». «Только один, Хамдан. Любимый, пойдем со мной в мой мир. Поверь мне, тебе там понравится, я знаю. Мы будем счастливы. Только ты и я. Я все еще не теряю надежды уговорить его». «Хлоя, нет». Обрывает он все мои надежды. «Почему? Почему нет? Ты меня совсем не любишь? Значит, я все придумала?» На сердце что-то больно кольнуло. Я так мечтала, что когда-нибудь любимый мужчина произнесет такие важные слова. Но, как оказалось, напрасно. Даже в последние минуты мне не услышать их. Я пытаюсь высвободиться из его рук. Мне очень больно, но он и не собирается меня отпускать. «Дело не в этом». «А в чем?» Поднимаю к нему полные слез глаза. «Это очень серьезный шаг. Здесь, в Шаддаде, я главный визирь. Много лет своей жизни я отдал для его могущества и процветания. А кем я буду в твоем мире? Мне нужно время, чтобы подумать». «Боюсь, что у нас нет времени». Вздыхаю я обреченно. «Уже светает. И любая секунда может оказаться последней». «Хлоя». Его шепот берет за душу, проникает во все потаенные уголки, заставляет трепетать и учащенно биться сердце. «Я очень тебя люблю. Очень». Наши глаза встречаются, нежно лаская друг друга. «Это Асат Аль-Шарк, реликвия моего рода, мой талисман и оберег». Он снимает большой перстень со своего пальца и надевает его на мой тоненький палец. И как только он достигает основания, то тут же намертво обхватывает фалангу, принимая необходимый размер. «Кто знает, что нас ждет впереди. Но что бы ни случилось, он всегда защитит тебя, любимая». И накрывает мои губы своими. В глубоком, чувственном поцелуе, вложив в него всю свою любовь, страсть и нежность. Жар, исходящий от его сильного тела, пьянит и проникает в меня, обжигающим потоком протекает по венам и волнами накрывает меня с головой. Он любит меня. Любит! Наконец он произнес это вслух. Голова идет кругом, страхи отступают, и все на свете вдруг становится незначительным и неважным, кроме наших сердец, бьющихся в едином ритме, жадных губ, сплетенных рук, напряженных тел. Хамдан целует меня все настойчивей и уверенней. И это совсем не похоже на прощальный поцелуй. Наоборот, скорее напоминает начало пути в новую неизвестную жизнь, полную любви и счастья. Я чувствую, что он уже принял решение, и спустя мгновение вместе, чтобы уже никогда не расставаться, рука об руку, мы уйдем в 21 век. «Любимый, скажи, что пойдешь со мной. Прошу тебя, не отпускай меня одну!» Тяжело дыша проговорила я, устремив свой взгляд в его темную бездну, но не успела договорить. В то же мгновение за его спиной раздались чьи-то негромкие быстрые шаги, и резкий женский голос оборвал меня на полуслове. «Нет, никуда он тебя не отпускает!» Теперь я была ее главным врагом. Вероятно, она давно меня выслеживала, выжидая удобный момент, чтобы расправиться. Выпустив меня, Хамдан резко разворачивается. В дверях стоит Сальва и торжествующе улыбается. Рядом стоят личные охранники, вооруженные до зубов и готовые напасть по ее приказу в любую секунду. В открытую дверь проникает едва заметный утренний свет. Чувствую, что остались секунды. Меня охватывает паника и пробирает дрожь. Неужели не успеем? Неужели это конец? «Что ты здесь делаешь, Сальва? Что тебе понадобилось в этом склепе, да еще и в такую рань?» Грозно зарычал Хамдан, полностью укрыв меня за своей могучей спиной. Мои глаза застыли на противоположной стене, на проеме под потолком. «Где же солнце? Где?» «Каждая секунда может оказаться последней». «Мой господин, простите, что отвлекаю, но я здесь, чтобы спасти вас и вашу драгоценную жизнь, которая подвергается огромному риску из-за этой женщины». Сальва явно торопится, значит, знает обо всем. «Она не та, за кого себя выдает, и я вынуждена остановить ее, пока она не совершила непоправимое. Она ведьма, пособница дьявола. Мой господин, прошу вас, отдайте ее мне». На бледном, искаженном злобой лице женщины с тонкими чертами, неестественным дьявольским огнем горят глаза. Она уже не выглядит, как обычно, юной красавицей, а ужасной ведьмой без возраста. «Я никому не позволю к ней прикоснуться. Ясно? Выйдите отсюда все!» Жестко скомандовал Хамдан. Охранники сконфузились и, переминаясь с ноги на ногу, стали нерешительно поглядывать на свою госпожу. Они хорошо знали, что значит ослушаться главного визиря. Это потерять голову на центральной площади города, в пятницу, на глазах у тысячной толпы, жаждущей крови, на плахе, от рук палача. «Мой господин, умоляю, дайте мне всего минуту, и я выведу ее на чистую воду!» Протянув руки, взмолилась Сальва и шагнула в нашу сторону. «Я сказал, вон отсюда! Все!» — гневно произнес мужчина. И в эту секунду тоненький луч света проник в полутемный зал и стремительно упал на пентаграмму. Вздрогнув от неожиданности, я вскрикнула: «Хамдан!» Он резко обернулся ко мне, и на мгновение, всего на мгновение, я оказалась перед Сальвой лицом к лицу, которая только этого и ждала. Но этого оказалось достаточным для нее, чтобы провести свой черный обряд. «Обрекаю тебя на вечное забвение! Да будет так!» Внезапно крикнула она и, проводя в воздухе пасы кистями рук, прошептала непонятные заклинания. Я уловила легкий порыв ветра и ощутила, как будто невидимая воздушная плеть, издав характерный звук, едва лизнула меня своим концом. Но в эту секунду Хамдан раскинул в стороны свои руки, прикрывая меня собой. И я скорее почувствовала, чем увидела, как что-то почти прозрачное, незримое, но обладающее колоссальной силой, несколько раз обернулось вокруг шеи любимого. И ужасный, пугающий лязг железа, как будто тысячи цепей ударились друг об друга, разрезал тишину раннего утра. В то же мгновение я услышала порывистый хрип Хамдана и душераздирающий крик Сальвы. Вдруг откуда-то появился туман, и, стремительно сгущаясь, стал заполнять пространство вокруг. Все хаотично поплыло перед глазами, размылись краски, очертания предметов, разом стихли голоса и звуки. Я как будто провалилась в бездну, в пустоту. А спустя мгновение все исчезло, и померкло сознание.